Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Пока вы открываете Библию, расскажу притчу. В один город приехал зоопарк, и расклеили афиши за неделю. И гвоздь программы, гвоздь этого зверинца, большая горилла африканская. В этом городе никогда не видели горилл. Все ждали открытия зоопарка, но за два дня до открытия горилла сдохла. По случаю один человек из этого города искал работу и видит, вот зверинец приезжает и думает, пойду, может, есть какая-то у них работа. Приходит к директору этого зверинца, говорит, есть работа. Тот говорит, да нету работы никакой. Какая сейчас работа? А впрочем, говорит, подожди, говорит, слушай, мы тебе, у нас сейчас два дня вот открытие, ну, у вас в городе будем. У нас горилла сдохла, мы шкуру сняли, давай мы тебя зашьем в шкуру на два дня, ты поработаешь, мы хорошо заплатим, ну, чтоб, ну, тебе хорошо и нам. Парень такой, ну, как так, ну, а сколько? Ну, назвали сумму, согласился. Он репетировал. В день открытия зверинца весь город сбежался к Валерии с гориллой. Он давай там с лиану на лиану раскачиваться, народ давай аплодировать. Он раскачался, давай бегать, прыгать, и вообще народ прямо взвыл. И он, раскачавшись на одной лиане, так раскачался, что она порвалась, и он перелетел воров ко льву. И от страха он побежал, и давай карабкаться по стене, и кричит «Мама! Мама!» И слышит сзади тяжелый поступ льва, лев кладет ему лапу на плечо и говорит «Тихо, дурак, а то оба работу потеряем». Притча это о том, что чтобы быть гориллой, надо родиться гориллой, хорошо? Чтобы быть христианином, друзья мои, мы не играем в христианство. Чтобы быть христианином, нужно родиться от Бога. Иисус сказал, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Но тем, которые приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, вот тем Он дал власть быть чадами Божьими. И сегодня мы снова поговорим о радости спасения и Филимону. Кто-то думает, Боже мой, куда я пришел? Аллилуйя. Здесь притчи рассказывают в этой церкви. Ну, аллилуйя. Типа ты дома не рассказываешь притчи, да, вот свои... У нас чистые, они хорошие. Филимону. Ой, слава Господу. Филимону, там всего одна глава. И здесь сказано, что Павел, 4 стиха, «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным». Вот 6 стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным, действенным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Давайте вот эта фраза сегодня утром зацепила мое внимание. «Всякого у вас добра во Христе Иисусе». Где, скажите, где добро? Добро, оно во Христе Иисусе. Вот об этом добре мы сегодня поговорим, что во Христе Иисусе Бог даровал нам, Павел говорит, неисследимое богатство. Неисследимое богатство. Давайте еще склоним голову и помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за этот день. Папочка, мы так благодарны Тебе за Твою милость, за Твою благодать. Боже, мы просим Тебя сегодня, совершай свою работу в наших жизнях. Господь, все, что Ты хочешь делать, мы просим Тебя, сделай и соверши во имя Иисуса Христа. Веди нас, Дух Святой, направляй нас, говори в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, какое у нас есть добро во Христе Иисусе? Обращали ли вы фразу в Новом Завете, вот эта фраза «во Христе», что мы с вами, верующие христиане, мы во Христе Иисусе. Обращали вы внимание на эту фразу? Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Там сказано и так, кто во Христе? Кто во Христе? Мы с вами, принявшие Иисуса Христа, тот новое творение. Во Христе Иисусе ты новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Когда мы говорим о радости спасения, о том, что наш Спаситель даровал нам, знаете, в этом дарованном есть огромная радость. Но если мы не раскроем, не поймем, что было нам даровано, радости не будет. Библия говорит, что во Христе мы новое творение. Римлянам 8 глава, 1-2 стих. Римлянам, послание Римлянам, 8 глава, 1-2 стих. Там сказано, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Если ты во Христе Иисусе, скажи, я во Христе Иисусе. Что значит быть во Христе Иисусе? Вот ты, да, сейчас опять нарисую тебя, простите. нас, поскольку у нас обучение, вот ты радостный, Бог сделал тебя царем и священником, аллилуйя, глаза, аллилуйя, довольный, счастливый, ну, с бородой кто-то, нет, несправедливо будет, хорошо, но, аллилуйя. Вот ты, и Библия говорит, что ты, вот эта фраза на греческом языке, этот предлог «во», не просто во Христе, ну, в Христе, а во Христе. Этот предлог «эйс», он буквально означает быть помещенным во что-то, помещенным, погруженным, быть внутри чего-то. Мы с вами во Христе Иисусе. Мы во Христе, мы помещены во Христа. Понимаете? Мы окружены Христом, мы внутри Него. Не понимаете? Я тоже до конца это не понимаю, но Библия говорит, что мы во Христе Иисусе. Сказано, что во Христе Иисусе нет ныне никакого осуждения. Если ты в Иисусе, нет осуждения. Бог не осуждает тебя. Вы слышите? Бог обличает нас. Давайте откроем время на 8 главу. Христианство вышло из иудаизма. Иудаизм построен на противоречиях, на парадоксах. То есть одновременно истина вот эта и истина и другое. Парадокс, например, Иисус, Он Бог и человек одновременно. Это парадокс. Библия, Слово Божье и Слово человеческое, написанное людьми. Нет, Алексей, ты определись. Библия – это Слово Божье, это Божье Слово или человеческое? И то, и другое. Мы с вами, для нас с вами нет никакого осуждения. Бог не судит нас. Почему? Потому что спасение, о котором мы говорим, радость спасения, что когда Иисус был на кресте, Бог весь свой гнев излил на Иисуса Христа. Гнев Божий был излит на Иисуса Христа. Один из переводов в том, что мы праведны, аллилуйя, означает, что Бог не гневается больше на тебя, Он излил весь свой гнев на Иисуса Христа. И для тебя, если ты во Христе, нет осуждения. Наш негативный разум, наш разум, пропитанный ложью, ложными представлениями о Боге, а мы впитывали это с молоком бабушки нашей, не матери, а бабушки. Моя бабушка была верующей. И когда я делал что-то не так, она хорошая, добрая, ее звали Баба Гутя. Потом, когда она, я не знал, что это Гутя, кто такая Гутя? Устинья, почему-то так ее сокращенно называли. И моя бабушка, когда я делал что-то не так, она говорила: «Боженька накажет! Боженька накажет!» Делала хорошо, добро, но я знал, когда я что-то делаю не то, Боженька накажет меня. Наш разум воспринимает Бога с человеческой опытной точки зрения. Что нам церковь сказала, что родные научили? Наш опыт. Алло, вы здесь? С одной стороны, мы знаем, что Боженька накажет и должен наказать. С другой стороны, мы злимся на людей, которые творят беззаконие, преступники, что они только не делают. И мы говорим: как их земля носит? Почему Бог их не наказывает? Было такое у вас, нет? Взлились на Боженьку, что не наказывает. Нет? Аллилуйя. Библия говорит, что Бог есть любовь, и Он долготерпит нас, и Он удерживает. Послушайте, Он любит нас, и тем более, когда мы... Он любил нас, когда мы были грешниками, и когда... Радость-то спасения в чем? Что Он нашел в нас что-то достойное, за что Он решил умереть. Да, это истина. Это истина то, что мы были никчемные, мы были потеряны, мы были грешники. Это истина, но это одна сторона истины. Другая сторона, что Бог посчитал нужным, Бог так высоко оценил твою жизнь, что умер за тебя. Понимаете, есть достоинство, Бог не стал бы умирать за ничтожество. Но наш разум, пропитанный ложью, пропитанный нашим опытом негативным о Боге, нашей традицией, чем еще? Умозаключениями. Он не хочет принимать, соглашаться с фактом, что Бог добрый. Категорически. Нет, я докажу, что Он не добрый. Но Библия говорит: Бог есть свет, и нет никакой тьмы. Хорошо. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Скажи: я во Христе Иисусе. Нет ныне мне никакого осуждения. Это одна сторона истины, другая сторона истины. Это не означает, что мы не грешим, и это не означает, что Бог не обличает нас. Бог обличает нас, но обличение Его, смотрите, когда дьявол обличает, когда дьявол не обличает, дьявол осуждает. осуждение приходит, когда ты грешишь во Христе Иисусе из-за того, что у тебя остались старые мозги, которые нужно заменить. Ах, даже не рисуется уже, слава Богу, ну ладно. Когда мы по старой привычке, мы грешим из-за лжи, которая осталась в нашем разуме. Мы стали новым творением, мы во Христе Иисусе, и мы грешим. Мы грешим. Когда мы грешим, дьявол говорит тебе, раз ты грешишь, равно ты грешник. Ты грешник. Это осуждение от дьявола. Осуждение от дьявола. Потому что Римлянам 8 глава. О, аллилуйя. Аллилуйя, Римлянам 8. Аллилуйя. 34. Кто? 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Слышите? Бог оправдывает их. Скажи, Бог оправдывает меня. Дальше. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за них. Мы были оправданы Богом, и это выглядит так. Вот ты совершал преступление, ты творил неправильные вещи, и вот ты должен судить. Ты должен быть судимым. Давайте откроем Римлянам 3 главу. Аллилуйя, Римлянам 3 главу. 23 стих. Римлянам 3, 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Получая оправдание даром. Оправдание – это юридический термин, который означает, идет суд, в зале суда находится судья, находишься ты подсудимый, согрешивший, лишенный славы Божьей. Выходит прокурор, дьявол, и он начинает обвинять тебя пред Богом. Этот человек сделал вот то-то в детстве. Начинал воровать пряники у матери. Подставил брата, украл деньги, сказал, что это брат, или не знаю. И дальше. Он перечисляет твои грехи, обвиняет тебя, осуждает. Он говорит, достоин смерти. Но тут приходит адвокат Иисус Христос. Он говорит, да, Бог Отец, все это Он сделал. Но я искупил его, я понес наказание за его грехи. Я умер за него. И моя жизнь была отдана за его жизнь. Я был наказан, я принял всю высшую меру наказания за его грехи. Поэтому на основании моей жертвы, Бог Отец, какой будет твой приговор? И Отец смотрит на тебя, на Иисуса, он говорит, приговор уже приведен в исполнение. Этот человек, ты должен был быть убит, умершлен, должен был пойти в ад, но за тебя это сделал твой адвокат Иисус Христос. Ты освобождаешься из зала суда. Вот это называется, получая оправдание даром, искупление его. Мы были искуплены кровью Христа. Дальше, сейчас, когда ты грешишь, будучи верующим, будучи ребенком Божьим, ты опять приходишь, дьявол тащит тебя за руку, пошли в зал суда, пошли, иди сюда. Сынок, аллилуйя, вот он, Божий. Смотри, Бог, что он делал? Дрых весь день. Или всю ночь, не знаю. Все, прости, все совпадения прошу считать случайными, хорошо? Что сделал? Собака пошел гулять. У нее зад болит до сих пор. Пинал ее. Что еще ты сделал? Не пропылесосил вообще. Или другие какие-то вещи. Ну ладно, возьмем пострашнее грехи. Саша, иди сюда. Кто машину покорябал вчера во дворе, сдавая назад? И уехал, ничего не сказал, соседскую машину. Кто это был? Христианин, ты грешник. Кто жене соврал, что денег нет на карте, а сам заныкал на 8 марта? Или еще хуже, что еще, Марина, грехи его сейчас? Все открывать или... Все открою сейчас, Что еще? Кто бомбочки делал и бросал на прохожих? Давно было. Недавно это было, с сыном делали. Ладно. И дьявол приходит, он осуждает в зале суда, и тогда Иисус выходит, говорит, отец, я беру этого парня на поруки. Это наше дело, вообще, папа, ты знаешь, что я умер за его грехи. Он исповедовался, он покаялся в этих грехах, и это наше семейное дело, дьявол, поэтому ты можешь быть свободен, я беру этого парня на поруки, и, кстати, у него фамилия, папа, он член нашей семьи просто, ты это и так знаешь, но смотри, у него даже наша фамилия Христов, он сейчас косячит, но мы работаем. Иисус говорит, я работаю над ним. Все нормально. Бомбочки бросать не будем, жену любить будем и сына воспитывать тоже. Я беру его на поруки. Папа, я работаю с ним. Понимаете? Это наше семейное дело. Бог оправдывает нас. Мы стали его детьми. Спасибо, Саш, большое. А дьявол, когда мы грешим, он говорит, ты грешишь, потому что ты грешник. Бог, когда ты сейчас грешишь, когда ты во Христе, когда ты грешишь, то есть, ты согрешил, ты грешник. Бог сейчас говорит, ты новое творение, то, что ты делаешь, это ниже твоего достоинства. Это недостойно тебя. Ты мой сын, ты моя дочь, я люблю тебя, ты царственное священство. То, что ты делаешь сейчас, это не меняет, кто ты есть. Дьявол привязывает твой грех к твоей личности. Раз ты согрешил, ты грешник. Бог говорит, если ты согрешил, это просто недостойно тебя, ты мое дитя. Над этим надо поработать. Понимаете? Во Христе у нас нет осуждения. У нас есть обличение, и мы серьезно относимся к греху. Если христианин будет продолжать жить в грехе, то мы открываемся. Мы открываемся для... Мы открываемся для проблем, для дьявола. Библия говорит, не давайте место дьяволу. И если мы грешим... Библия говорит, скорбь и теснота всякому человеку, делающему злое. Во-первых, иудеи, во-первых, христианину, во-вторых, эллину. Если мы делаем злое, мы будем страдать. Понимаете? Ха-ха-ха. Но во Христе, если мы во Христе, нет осуждения нам. Третье сказано, потому что Римлянам 8.3 или 8.2. Даша, давай, заряжай. Аллилуйя. Слава Богу. Скоро мы перейдем к причастию. Аллилуйя. Мы будем подтверждать тот факт, что мы во Христе Иисусе. Римлянам 8.2. Римлянам 8.2. 22 тоже хорошо, но 8.2. Дальше сказано, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Третье, в чем я живу? Закон Духа жизни. Вы знаете, что? Какого Духа жизни? Я смотрел другие переводы, и дальше в контексте речь идет о Духе Святом. Я живу по закону Святого Духа. Дух Святой пришел обитать внутри меня. Когда я покаялся, сказал, Господь Иисус, прости мне мои грехи, Отец с неба через Иисуса Христа посылает Духа Святого в наши сердца, это залог спасения, и Дух Святой, мы становимся храмом Святого Духа, и Дух Святой помогает нам в этой жизни, чтобы спасение было полностью реализовано и реализовано в нашей жизни, и чтобы мы не потерялись по дороге на небо. Он помогает нам распространять Царство Божие. Дух Святой внутри нас. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Освободил меня от греховной природы. Во Христе у меня есть, я живу по закону Духа жизни. Аллилуйя. Вам нравится это или нет? Вы такие серьезные, говорю, вроде о радости спасения, но аллилуйя. На самом деле решается судьба. Послушайте, во что мы поверим? Идет война за твой разум. Если ты поверишь в истину, в Слово Божье, в твоей жизни будет радость, надежда. Аллилуйя. Если ты продолжишь верить в ложь, мы будем с вами продолжать жить в осуждении и в депрессии. Дальше. Аллилуйя. Пойдемте дальше. А давайте после обсудим. Хорошо, у нас есть чашечка чая. Сейчас, если я отвлекусь, я не успею, и мы задержим всех. Подойдите ко мне после собрания, хорошо? Колоссянам 1.27. Колоссянам 1.27. Сказано, что Христос в вас... Упование славы. Мы, оказывается, не только во Христе, но Христос живет в нашем сердце. То есть мы внутри Христа, Колоссянам 1.27, но Христос еще и в вас. Упование славы. Слово упование, которое вот здесь написано язычником, Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей. Богатство славы в тайне сей. Для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Христос в тебе означает упование, надежда, что в твоей жизни будет проявлена слава. То есть Бог, смотрите, что сделал для тебя. Вот о чем радость на спасение. Он тебя во Христа поместил, сделал новым творением, своим сыном. Говорит, нет никакого осуждения, не осуждаю тебя. Да, ты косячишь, ты что-то делаешь, но ты усыновлен. Ты по старой привычке в занавеске сморкаешься, по столом собаку пинаешь, но ты в царской семье и в царском дворце ведут себя по-другому. Мы работаем над этим. Хорошо? Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Бог поместил тебя во Христа, но и Христос внутри тебя. Христос внутри тебя – это упование, надежда славы. Поймите, мы иногда читаем Библию много-много раз, и смысл теряется этих слов. Что значит упование, надежда, славы? Если Христос, Христос изменился или нет? Написано, что Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Так или нет? Он не изменился, Он в тебе. Христос в тебе означает, что есть надежда, упование, что Он явит свою славу снова, как Он явил свою славу в Кане Галилейской, превратив воду в вино. Есть надежда, что в твоей жизни вода превратится в вино. Горькая вода превратится в сладкую. Что слава Божья будет явлена. Христос в тебе – это приносит надежду на явление Божьей славы. На явление Бога в твоей жизни. Аминь или не аминь? Аллилуйя. Аллилуйя. Христос в тебе – надежда славы, упование славы. Означает, что Он явит свою славу, снова открыв глаза слепому. Христос в тебе, надежда славы, означает, что Он хочет исцелять сокрушенных сердцем через тебя. Христос, поймите, Христос в тебе, скажите, Христос во мне. Поэтому я надеюсь, скажите, я надеюсь, я уповаю, я ожидаю, что Он явит свою славу в моей жизни. Через меня. Аминь. Аллилуйя. Тот же самый Христос, который накормил тысячи голодных, Он в тебе, и Он хочет продолжать это делать. Упование славы. Христос через тебя хочет накормить голодных. Христос в тебе надежда славы. Христос открыл свою славу, когда зашел к Захею домой, и Захей покаялся. Христос через тебя хочет зайти к людям в дома, прийти кому-то в гости. Аллилуйя. Я вчера слушал Боб Джонсон, такой евангелист, пророк. Он взял 200 человек и пошел на улицы. Сейчас его уже, он ушел к Господу. Но он говорит, он вышел на улицу, проповедовал, взял 200 студентов с собой и пошел их распределять. И он говорит, я не проповедую 4 духовных закона, что вот был хороший мир и так, ну, так далее, и так далее. Говорит, я просто даю людям, позвольте мне, знаете, вкусите, как благ Господь. Позвольте мне показать вам, что Иисус хороший. Можно я за вас помолюсь? И он молится за людей вот так вот, и люди переживают встречу с Богом. С проститутками, одной девушке-проститутке подходит 14-летний, дарит розу. Он говорит, ты прекрасна, ты его дочь, он любит тебя. А я, говорит, смотрю на сутенера, недалеко стоит. У меня нож в кармане, думаю, он слабенький, если что, я его одолею. Ну, короче, такой парень. И говорит, Бог любит тебя? Она говорит, нет, Бог меня не любит. Кто тебе это сказал? Я была в церкви, мне сказали, что Бог проституток не любит. И он говорит, есть Бог на небе, который папа тебя любит. Говорит, я накинул на ее плечи пиджак, начал молиться за нее, она стала плакать и рыдать. Он говорит, дальше мы, другой день мы вышли, 200 человек взял студентов, пошел на улицу и стал их распределять, куда пойти. И говорит, они из разных церквей были, я не знаю их всех. И тут смотрю, какой-то чернокожий парень стоит, я хватаю его за руку, ну он стоит. Оказалось, позже это был студент одного вуза в Сан-Франциско, который вышел из своего вуза, видит, тут толпа идет, и тут кто-то хватает его за руку. То есть он неверующий был вообще, из чужой страны приехал, то есть там атеистом был. И вот Боб Джонсон хватает за руку, говорит, так, пойдем, ты будешь вот в паре с этим человеком, иди. Короче, в 12 ночи они собрались для того, чтобы обсудить, как прошла евангелизация. И этот парень подходит к нему, говорит, слушайте, говорит, вы что со мной сделали, что я с тобой сделал? Вы взяли меня за руку и, говорит, и что-то из меня плохое вышло в этот момент, и хорошее зашло. В смысле, ну а что хорошее вышло, шло? А он говорит, нет, ну вы не, ну, я, говорит, вышел из своего института. И говорит, вы меня взяли за руку. И тут, говорит, я понимаю, что я взял неверующего человека за руку и поставил его евангелизировать. Говорит, в тот момент, когда вы взяли меня за руку, я почувствовал, что-то плохое оставило меня. Это что, это Боб Джонсон, он говорит, я даже не помню, что из меня что-то вышло. Но этот человек получил свободу и остался на евангелизации весь день. Вы знаете, вот это Христос в нас, упование, надежда, славы. Когда ты касаешься людей, аллилуйя, из тебя сила выходит, ты даже не понимаешь этого, какое... Что в тебе сокрыто, что в тебе есть, что тебе Бог даровал. Аминь. Христос тебе надежда славы, что Христос тебе явит свою славу, натренируя учеников через тебя, открыв домашнюю группу. Христос тебе надежда славы. Не отождествляй себя вот с этой новой идентификацией, что я во Христе и Христос во мне. Послушайте, у нас есть выбор. Либо мы отождествляем себя с тем, что мы во Христе и Христос в нас. Если мы с этим не отождествляемся, у нас остается старое отождествление. Старое отождествление. Я грешник. Послушайте, я это нигде не проповедовал. Это не новая проповедь заготовлена. Это сегодня вот утром просто. Меня трясло, колбасило. Пятницу и субботу. Меня аж потряхивало. Я говорю, Бог, мне нужно говорить о радости спасения, что говорить? Я вчера весь день, меня аж трясло. Я говорю, Бог, я читаю книги, я изучаю все. И в какой-то момент вчера вечером я сказал, Бог, я верю, ты добрый, ты благой, это твоя церковь. Ты хороший, аллилуйя. И если ты все это затеял, ты дашь мне слово завтра утром. И сегодня утром я сажусь, начинаю молиться, и Бог дает мне это слово. И я пишу и думаю, Боже мой, вот это свежесть небес. Послушайте, если мы не отождествляемся вот с этой новой идентификацией, что Христос во мне, и я во Христе, и я новое творение, тогда мы отождествляемся, но у нас остается старое, кто мы. Я грешник, спасенный по благодати. Спасенный по благодати. То есть я грешник, ну и маленькая оговорочка, спасенный по благодати. Я грешник, спасенный по благодати. Чего-чего? Спасенный по благодати. Как-то мы опускаем спасенный по благодати. К чему это приводит? Вот что сегодня просто, как Бог открыл мои глаза. Послушайте, если я считаю себя грешником, спасенным по благодати, это снимает с меня ответственность жить как новое творение. Это снимает с меня ответственность не ходить под осуждением. Это снимает с меня ответственность не жить по закону духа жизни. Вы понимаете или нет? Если я грешник, спасенный по благодати, тогда что с меня взять? Что с меня взять, если я грешник, спасенный по благодати? Аминь. Если я считаю себя... Это очень удобно не отождествлять себя с новой идентификацией. Ты не берешь ответственности за то, что ты... За свою жизнь. Ты просто говоришь, я грешник, я ничтожество, я никто, и зовут меня никак. А если я грешник, зовут меня ничтожество и никак, то тогда угадайте, что я буду делать для Царства Божьего? Ничего. Если я ничтожество, я буду считать все мои поступки, все мои слова, дела, даже пробка и попытка рассказать кому-то о Христе, что это полное, они ничего не значат. Аллилуйя. Если я остаюсь вот с этой идентификацией, я снимаю с себя ответственность за жить новой жизнью. Типа я грешник. Вы понимаете, да? Я в больнице лежал, со мной лежал человек из администрации города Великие Луки. Такой, он рассказал историю, как мы, говорит, меня жена, говорит, упросила, говорит, я машину новую купил, и жена упросила за руль сесть. А у меня как на сердце не было, не давать ей в этот раз за руль садиться. Мы едем, она разогналась, и вдруг что-то происходит, какая-то ситуация, она бамс, как съехала взад кому-то. И что она делает? Она такая, руки убирает с руля, говорит, я баба, а баба дура. И говорит, мне нечего было сказать, говорит, я готов был ее порвать, вот это, я баба дура. И я вышел, ладно, короче, сиди. Вот мы так же, Бог говорит тебе, живи новой жизнью, я баба дура, я грешен, спасен по благодати, что с меня брать? Я живу в осуждении. Я старая тварь. Вот, вы понимаете, да? Если мы остаемся с этой идентификацией, нам удобно, комфортно жить. Мы не берем ответственность, у нас есть извинение не брать ответственность вот за эту новую жизнь. Но Бог предлагает нам новую жизнь, и она прекрасна. Она удивительна. Она хорошая. Аминь. Аллилуйя. Римлянам 5.17. Я скоро отпущу вас. Аллилуйя. Мы примем причастие. Пойдем домой. Аллилуйя. Радоваться будем. Но до этого будет лидерское собрание. Аллилуйя. Потом еще соза сессии. Римлянам 5.17. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более, тем более, приемлющие обилие благодати и дар праведности будут что делать в этой жизни? Влачить жалкое существование, мучиться, ходить под осуждением. Нет, приемлющие обилие благодати и праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя. Вы знаете, нам нужно принять обилие благодати, принять, что мы дети Божьи, приемлющие обилие благодати и дар праведности. Я вспоминаю прошлым летом, как я читал книгу Криса Валатона, называется «Божественные пути царственности». И я читаю ее, и потом встаю, и слышу мне, Господь говорит, я не хочу, чтобы ты служил мне как ничтожество. Я об этом уже говорил. Господь говорит, я не хочу, чтобы ты служил мне как ничтожество. Я аж сел обратно. В смысле? И Господь говорит, все эти годы ты считал, ты служил мне, ты любил меня, но ты считал внутри себя недостойным, ничтожным, никем. Все оттуда, с детства тянется, когда меня... Ладно, это отдельная тема. И Господь говорит, я не хочу, чтобы ты слышал меня как ничтожество. И он обратил мое внимание, он говорит, Алексей, ты всегда раздражался, когда читал мою заповедь вторую. Возлюби ближнего, как самого себя. Внутри ты спорил со мной, ну или сам с собой, не осмеливаясь сказать это мне. Люби ближнего, как самого себя. Ты говорил, Себя любить нельзя. Себя любить – это эгоизм. И ты говорил мне, возражал, Господь, ну ты же сказал, ну я как бы это не говорил Богу, но мне это вертелось. Ну как так? Себя нужно отвергнуть. Свою душу нужно ненавидеть. И, Господь, ты говоришь любить себя. Господь, я не могу себя любить, потому что я грешник. Я отождествляюсь, я грешу, я ошибаюсь, значит, я грешник. А грешника я себя ненавижу, я себя не принимаю. И Господь говорит, я тебя тоже грешника ненавижу, я тебя тоже грешника не принимаю. Поэтому я тебя убил, я тебя умертвил со Христом. Старый ты умер, и Бог говорит, я создал тебя нового, этот новый ты мой сын. Вот ты себя как сына моего, как новое творение можешь любить? Я говорю, нового могу любить. Ну так начни любить. Я такой, так я новый? Да. Так я сын? Да. Так я могу любить себя как сына? Да. Когда я это понял, послушайте, до меня дошло, почему годами, мне 10 лет приходило приглашение, у нас есть Малый Собор Российского, Объединенного Союза Христиан Вероевангельской. И меня 10 лет приглашали на него, но я на него не ездил, почему-то, ну, отнекивался. И тут Бог мне показывает, говорит, знаешь, почему ты туда не едешь, на этот собор? Потому что там епископы, там пастора. Ты боишься внутри подспудно, что в общении с тобою они увидят, какой ты грешник, какое ты ничтожество, какой ты негодный маленький служитель. И они не захотят с тобой общаться. Ты боишься, что не знают, какой ты на самом деле, поэтому ты не едешь туда. Бог говорит, ну ты мой сын. Прими себя, полюби себя, как сын. Я сказал, Бог, я люблю себя, как твоего сына. Леша, я принимаю себя, тебя, Леша, сам собой. Леша, я принимаю тебя как новое творение, как Божьего сына, и я люблю себя. Вы знаете, что произошло в этот момент? У меня как мир открылся. Я принял себя, и я стал людей вокруг меня замечать. Я захожу в бюро, там в БТИ зашел, и они... Я не знаю, я одному комплимент сделал, второму, потом я не выдержал, там сидят их там 4 секретарши и директор. И я такой встал, они такие, у меня там одна футболили, одна, другой, там еще. И такие, ну все хмурые такие, злые такие. Ну, потом я говорю директору, говорю, спасибо огромное. Вы знаете, удивительно, так приятно было быть с вами. У меня такое чувство, что здесь сотрудниц набрали прямо с конкурса красоты. Просто взял это и вот жахнул такой. Вы бы видели их лица просто. Они заулыбались. Они такие, да что вы, да ладно. Так это, ну. А мне не жалко, потому что... А мне не жалко, это потому что я принял себя, я стал людей замечать. Я понял, что 26 лет моего служения, я каюсь перед вами, но люди мешали мне служить. Я боялся их, ну как, боялся общаться близко с вами, потому что узнают, какой их пастор, гад такой, и не хотят общаться с ним. Знаете, я хороший пастор. Я удивительный пастор, аллилуйя. Ай-яй-яй-яй, это смешно. Я сегодня шел, я с Богом спорил. Мне третий раз приходит эта фраза, Бог говорит, скажи, что ты хороший пастор, что ты изумительный пастор, что ты невероятный. Скажи это им. Но потом Господь сказал, но потом добавь. И также есть сферы, в которых я расту. Хорошо? Я на пути. Я на пути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я хороший, изумительный пастор, но во многих сферах мне еще расти, и я расту. Аминь. То же самое, ты удивительный, изумительный сын и дочь Божья, но в некоторых сферах, ну, еще нужно расти. Аминь. Ой, слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому не говори, я баба дура. Я грешник, поэтому тут мотягнул этого, короче, человека тут, вот, ну, выругался. Нет, ты не баба и не дура, ты жена Божья. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Жена Божья, муж Божий, аллилуйя, новое творение, папа тебя любит. Ой, аллилуйя, слава Богу. Он сделал нас сынами, Римлянам, 8 глава, 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Страдания наши за Христа вызваны, страдания с Ним, это не страдания за грехи, послушайте. Это страдания, Христа гнали, Его злословили, Им говорили, ты там от дьявола, именем дьявола изгоняешь бесов. Страдания за Христа, это поношение за праведность. Это за то, что мы живем другой жизнью. Это за то, что ты едешь в маршрутке, говоришь, мне возле церкви остановитесь, а возле Иеговы остановиться? Ну не совсем, аллилуйя, возле Христа, хорошо? Это нести поношение за имя Христово. Аминь. Аллилуйя. Вот это страдание за Христа. Аллилуйя. Он сделал нас сынами, чтобы мы стали чтобы мы царствовали и распространили Царство Небесное на земле. Послушайте, последняя моя мысль, которую я хочу донести до вас. Так, где у меня эта стиралка? Куда я ее дел? Вот она. Аллилуйя. Сереж, можешь стереть пока? Хорошо. Аллилуйя. Сергей в Кремлевском дворце будет петь. Аллилуйя. Вообще, слава Богу. Аллилуйя. Знаете, кто он? Он небесный спецагент. Он под видом певца будет распространять присутствие Божие. Аллилуйя. Славу Божию там. Аллилуйя. А вы здесь все переодетые домохозяйки, аллилуйя, бизнесмены, аллилуйя, работники, пенсионеры, аллилуйя, но на самом деле вы суперагенты с неба, аллилуйя, призванные распространять небеса. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, вот твоя жизнь. Вот где-то ты родился здесь, год, ну мой, 1972, я с прошлого тысячелетия. Вот момент, 1992 год, ты принял Иисуса Христа. Смотрите, твои грехи были прощены. В этот момент... Или твоя дата какая? В прошлом году, сегодня кто-то примет Христа. Прощены грехи. Прощены грехи. И вот сколько-то тебе здесь дано прожить еще времени, когда либо Христос придет, заберет тебя, либо ты, тело твое умрет. Еще один крестик, да. Аллилуйя. Да, аллилуйя. Вот такой вот крестик. Послушайте. Ошибка, которую мы, христиане, допускаем, дикая ошибка, послушайте, в том, что мы вот здесь получили прощение грехов, и мы вот здесь вот ждем, как бы докандыбать, еле бы, не помереть бы, чтобы он пришел, умерли, и потом на небо, о, облегчение, слава тебе, Господи. Вот у Бога более другой взгляд на нашу жизнь, высокий. Римлянам 3:23 там сказано, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Послушайте, когда мы приняли Иисуса Христа, Бог излил на нас свою славу, Он сделал нас царями и священниками, и Он говорит, послушайте, прощение грехов, вот это была промежуточная цель. Ты на небо все равно пойдешь. Главное, веру сохрани, хорошо во Христа. По благодати ты будешь там. Прощение грехов – это не конечная цель. И вот все, твои грехи прощены. Но теперь, пока ты здесь на земле, ты призван приносить Царство Небесное на небеса, жить с Богом, сотрудничать с Ним и творить Божьи дела, приносить небесное Царство на землю. И потом, когда Иисус придет здесь забирать тебя, когда придет Его момент, помирать, а ты здесь, ты голодных кормишь, ты глаза открываешь, ты на миссию едешь, тебе нужно еще вот этого человека посетить, здесь этот больной раковый, не домолился за него, Господи, хочу исцелить, и ты будешь, и Господь приходит, забирает тебя, Господь, подожди 5 минут, я еще не помолился, и Господь тебя забирает, не мешай, нет, конечно же, я хочу с тобой быть, аллилуйя. Он заберет нас от того дела, которому Он призвал нас, но мы, послушайте, из-за нашей низкой самооценки, из-за греха, под которым мы жили, слава Божья, величие, которое Бог даровал нам, мы не живем так. Мы думаем, мне довлачить свое существование здесь на земле. Нет. Мы в церкви развиваем сейчас пророческое служение. Пророческое служение – это способность. У нас есть Ксения Бахтеева, это жена пастора и пастора из Санкт-Петербурга. Давайте поприветствуем ее. Ксения. Пророческий дар для чего? Он позволяет тебе посмотреть, Бог показывает тебе, другого человека или тебя в пророчестве, глазами неба, за что ты уже известен на небесах. И когда ты видишь себя, как Бог смотрит на тебя, послушайте, как Бог смотрит на тебя, пророческий дар, ты понимаешь, что Его взгляд всегда выше того, как ты на себя смотришь. Всегда. Примеров этому множество. Аллилуйя. Пророческое служение призвано открыть то величие, то достоинство, ту славу, которую Бог вложил в нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы знаете, вот прошлым летом я в воскресенье просыпаюсь, утром тоже, Господь, что ты делаешь сегодня в церкви? И у меня всегда было, знаете, от церкви, что вот Бог там на небе где-то там чем-то занимается, а мы тут щелкаем, и я тут вот вожусь, тут вот за Него ответственный на фронте, у станка тут вот у меня участок дали, и я тружусь, делаю, тут проповедую, и все, Бог там смотрит, поглядывает, Лунев-то нормально, Щелково, нормально, справится, и я тут пыхчу тут такое, он на небе там туда-туда летает, там все, я один с вами здесь вот, короче. И вот прошлым летом в воскресенье стою, Господь, а что ты сегодня делаешь? Он говорит, я сегодня занимаюсь церковью. Я прямо услышал, и я вижу у Бога Отца закатанные рукава. Мне так интересно стало. Я прибежал на собрание, даже помню, проповедь была у меня или нет. Идет прославление, первая песня, вторая. На третьей песне я вдруг вижу, как эти закатанные рукава, Бог показывает, как будто камера отъезжает. Я вижу, Бог-Отец с закатанными рукавами, вот здесь во время прославления, вы стоите, поклоняетесь Богу, а Бог-Отец с тачкой в саду, мы его сад, мы его деревья плодовые, а он с тачкой в саду навоз развозит. Этого удобрил, к этому подвез, к этому. И Бог мне говорит, я занимаюсь своим садом, я ухаживаю. И Бог дал мне стих, это Исаия, 5 глава, 7 стих. Даша, открой, пожалуйста. Исаия, 5 глава, 7 стих. Когда я эту картину видел, что Бог не на небе занят там космическими делами, а он здесь в Щелково, в саду, навоз развозит, удобряет. Аллилуйя тебя. Он садовник. Исаия, 5 глава, 7 стих. Исаия, аллилуйя, Исаия, Исаия, Исаия, аллилуйя. Виноградник Господа, Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иудины, Бог дает мне этот стих, любимое насаждение. Бог сравнивает израильский народ с виноградником, людей с лозами, аллилуйя, с плодовыми деревьями. И он говорит, мне Бог говорит, церковь Щелково, вы мое любимое насаждение, мой любимый сад. Я думаю, вот это да, Бог как на нас смотрит, аллилуйя. Аллилуйя. Послушайте, пророческий дар, почему мы развиваем в церкви? Потому что он помогает обнаружить то золото, которым ты являешься. Золото в грязи нашей человеческой жизни. Нас смешивали с грязью. Мешали, просто унижали, плевали, говорили, ты никто, звать тебя никак, ты и так далее, и так далее. А сейчас Бог, мы приходим к Богу, Бог говорит, ты мой сын, ты мое золото, аллилуйя. Ты, у тебя такой дар, аллилуйя. А, аминь, аллилуйя. Бог смотрит нас очень высоко. Ты, аллилуйя. Надо заканчивать, не хочется заканчивать, аллилуйя. Послушайте, вот... Радость спасения. Радость спасения не только... У меня сегодня картина такая была. Я видел... Спасение похоже на то, как парусник идет. У меня картина такая. Парусник, шторм, и кто-то там тонет. И вот этого... Кто-то это ты. И тебя вытаскивают как-то чудом в этот шторм. Там поднимают, тебя там долбануло об борт. И тебя наконец мокрого. Весь ты в этом... Вода стекает тебя на палубу. Ты на палубе такой... И вот это спасение. Это спасение. Это прощение грехов. Это прощение грехов. Но потом, что Бог делает? Послушайте, Он подходит тебе, подходит команда, тебя берут, сушат, одевают и говорят, слушай, тут капитан есть этого корабля, он тебя усыновил, это твой парусник, ты старпом теперь. Это твое, ты усыновлен. Ты не просто, послушайте, нам не нужно оставаться стекающими водой на палубе и вот как бы вот греться вот на ней. Бог говорит, ты мой сын, ты моя дочь. Есть величие в тебе, и я хочу, послушайте, это Бог нам, людям сказал, идите, послушайте, Матфея 18 глава. Вот, поймите, Бог верит в нас, и Бог работает сейчас, поймите, мы не верим даже, что Бог обращается к нам. Некоторые из вас, вы слушаете меня, вы говорите, я говорю, вот, мне Бог вот это сказал, вот это, а некоторые такие, заливает. Что это Бог с ним, что он о себе возомнил? Бог с ним так и болтает, Бог не болтает со мной, он иногда ко мне обращается, я рад этому. Мы сейчас были в Нижнем Новгороде, и одному брату проводили Иисус за сессию. И там простая молитва. Бог, Отец, а что ты говоришь мне по этому поводу? И он такой сидит, а он уже так 20 лет в церкви, такой вот. Он говорит, если верить тому, что приходит, вот это. 2,5 часа это он говорил. Если верить тому, что приходит, он не верил, что Бог к нему может обращаться. Что кто он? Кто я? Я пылинка. Я себе думал, я пылинка, я блоха во вселенной. Вселенская блоха. Бог может говорить тебе. Бог хочет обращаться к тебе. Аллилуйя. Потому что ты его сын, ты его дочь. Ты не просто оставлен на палубе просыхать под штормом. Аллилуйя. Ты обогрет, обут, ты усыновлен. Аллилуйя. Ты царственное священство. Ты теперь, аллилуйя, служишь. Ты теперь, аллилуйя, этот корабль ведешь. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы встанем. Послушайте, если мы думаем о себе очень низко, что такое, вы знаете, вот милость Божья, когда Он спас нас, истина милости Божьей, она смиряет нас, но не унижает, понимаете, истина о том, что Бог сделал для нас. Она смиряет нас, но не втаптывает, не унижает, не делает нас низкими, недостойными. Милость Божья, она возвышает нас, но не надмевает нас. Настоящее смирение – это не думать, о себе плохо, настоящее смирение это меньше думать о себе вообще на самом деле. Настоящее смирение – это принять себя таким, каким Бог тебя видит, и смириться с этим. Аллилуйя. И Бог хочет делать большие вещи, Бог хочет общаться с тобой, ходить. Но если мы считаем себя мелкими, ничтожными, грешниками, особенно по благодати, мы не будем верить даже, что Бог к нам обратится, что Он может с нами заговорить, что Ему и сделать до нас. Это ложь. Аллилуйя. Это ложь. Бог, не критикуй себя. Вы знаете, когда мы критикуем себя, мы... Я в прошлый раз сказал, что Бог, мы созданы по Его образу и подобию. Бог Отец творил тебя. Иисус позировал. Бог Отец стоял, смотрел на Иисуса и с Иисуса рисовал тебя. Нарисовал Сергея, Симеона, Сашу, Марину, Сергея. Аллилуйя. Женю нарисовал. Аллилуйя. Он тебя нарисовал с Иисуса. Иисус терпеливо стоял и позировал. И когда ты сейчас, послушай, ты его картина, ты его поэма. Ты его творение. Когда ты поэтому говоришь о себе плохо, да я такой, я дурной, у меня руки не оттуда растут. Ты критикуешь Творца, который тебя создал. А ты дивно устроен, ты дивно создан. Аллилуйя. Ты его любимое творение. Аллилуйя. Он любит тебя. Папа, смысл всего этого, папа тебя любит. Бог Отец тебя сильно любит. Он верит в тебя, и Он хочет, чтобы ты эту землю изменил. Он верит, что мы эту землю изменим. Эдемский сад должен был распространяться по лицу земли, и он дает великое поручение, восстанавливает это поручение, данное Адаму, говорит, вы проповедуете Евангелие, научите все народы. Вы здесь стоящие, я вам пророчествую, вы поедете, вы пойдете, аллилуйя. А если не поедете, пойдете в свой квартал, и вы будете учить все народы, аллилуйя. Народы Заречного, аллилуйя, народы Ивантеевки, аллилуйя. Вы будете учить народы, аллилуйя, тому, что Иисус повелел вам. Вот как Бог смотрит на вас. Я, народы. Гидеон тоже говорил, да я самый маленький. Саул говорит, да я из племени Вениаминова, да кто я такой? Аллилуйя. Он стал царем. Гидеон стал освободителем. И Бог говорит, ты будешь научать народы. Аллилуйя. Аминь. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Давайте поднимем руки. Отец Небесный, Папа, мы благодарим Тебя. Дух Святой, мы просим Тебя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Приди еще больше. Аллилуйя. Давайте мы спросим сейчас, честно пред Господом. И то, что вам придет в первые, вот буквально 5 секунд, это будет Бог. Просто поверьте, доверьтесь, хорошо? Зададим Богу такой вопрос. Сейчас я просто скажу, что вы спросите. Скажите, Бог Отец, покажи, есть ли какая... Подождите. Бог Отец, покажи мне, есть ли какая-то ложь, в которую я верю о себе самом, хорошо? Можете с открытыми глазами, можете с закрытыми, как угодно. Давайте вместе скажем, Бог Отец... Покажи мне, есть ли какая-то ложь, в которую я верю о себе и которую ты хочешь сейчас убрать? Что вам пришло? Одно слово или два слова, они пришли вам? Вы удивлены? Вам пришло это. Давайте скажем, Бог Отец, прости меня, что я поверил в эту ложь. Назовите ее. Мне пришло это, мне пришло слово бесполезно. У меня есть ложь, я верю в ложь, что есть некоторые вещи, я верю, их бесполезно начинать, ничего не получится. Бог говорит, это ложь. Это ложь, у тебя это ложь. И я отрекаюсь от этой лжи, Господь, что бесполезно. Вот это или это мое действие. Боже, прости, что я поверил в эту ложь. Вы отреките со своей лжи. И сейчас, скажите, Господь, я отрекаюсь от этой лжи, прости, что я верил в нее, забери ее, искорени из моего сознания. И Бог Отец, скажите все вместе, Бог Отец, покажи мне, как ты смотришь на меня, кто я в твоих глазах. Что Бог Отец сказал вам? Он сказал вам много. Аллилуйя. Кому-то Он сказал, я с тобою. Аллилуйя. У тебя получится. Аллилуйя. Он говорит истину. Он ободряет. И Он всегда поднимает нас. Он верит в нас. Он любит нас. Мы Его дети. Аминь. Аллилуйя. Перед тем, как мы перейдем к причастию, я хочу, чтобы мы помолились с теми, кто не принимал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Если вы не получили прощения грехов, не приняли жертву Христа, то после смерти вашей вы пойдете туда, вниз. в ад, и Бог не хочет, чтобы вы туда шли. Бог создал вас для общения, для усыновления, для близости с Ним. И как принять жертву Христа, как принять прощение грехов, приняв живого воскресшего Иисуса в свое сердце. Давайте все вместе. Если вы никогда не молились этой молитвой, мы поможем вам, помолимся ей. Но вы вслух скажите Иисусу такие слова. Скажите: Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты Сын Божий. Ты умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. Иисус, я грешник. Я раскаиваюсь во всех моих грехах. Пожалуйста, прости меня. Очисти меня от них. И войди в мое сердце. Я доверяю мою жизнь Тебе. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Отец Небесный, спасибо, что Ты усыновляешь меня. Что Ты восстанавливаешь меня. Что Ты любишь меня. И я Твой ребенок. Я люблю Тебя, Небесный Отец. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Мы примем сейчас святое причастие.